Затем мы вошли в Индийский океан и повернули к северу, на Яву. Ветер был слабый, мелькали недели. Судно ползло вперед, делай или умри. А на родине стали подумывать о том, чтобы записать нас как неприбывших в срок. Как-то в субботу вечером, когда я был свободен, матросы попросили у меня лишнее ведро для стирки. Мне не хотелось в такой поздний час накачивать пресной воды, а потому я с ключом в руке, насвистывая, отправился на нос, чтобы открыть входной люк и достать воду из запасного резервуара. Запах там внизу поразил меня. Он был ужасен. Казалось, сотни керосиновых ламп коптили в этой дыре в течение многих дней. Я рад был выбраться наверх. Матрос, сходивший со мной, закашлялся и сказал: «Чудной запах, сэр». Я небрежно ответил: «Говорят, это полезно для здоровья». И пошел на корму. Прежде всего я сунул голову в четырехугольное отверстие вентилятора в середине судна. Едва я поднял крышку, из отверстия вырвался дымок, похожий на негустой туман, на легкое облачко. Воздух был горяч. На меня пахнуло тяжелым запахом керосина и сажи. Я потянул носом и тихонько закрыл крышку. Не было смысла задыхаться. Груз сгорел. На следующий день судно стало дымиться уже не на шутку. Этого, видите ли, следовало ожидать. Уголь, поначалу безопасный, при погрузке сильно пострадал и походил на кузнечный. Кроме того, он промокал не один раз. Лил дождь, когда мы грузили его с понтонного судна, а теперь, во время этого длинного рейса, он разогрелся, что и явилось еще одной причиной для самовозгорания. Капитан позвал нас в каюту. Он разостлал на столе карту, и вид у него был несчастный. Он сказал: «Берег Западной Австралии недалеко, но я намереваюсь плыть до места нашего назначения. Правда, сейчас месяц ураганов, но мы все-таки будем держать курс на Бангкок и бороться с огнем. Назад не возвращаться, хотя бы мы все изжарились. Попробуем раньше задушить этот проклятый огонь, устранив приток воздуха». Мы попробовали. Мы забили все отверстия, а судно все-таки дымилось. Дым выходил из невидимых щелей, пробивался сквозь переборки и крыши, непонятным образом просачивался повсюду тонкими нитями невидимой паутиной. Он проник в кают-компанию, в бак, отравил надпалубные постройки, давал о себе знать даже на грот реи. Было ясно: если дым выходит, значит, воздуху есть доступ. Это лишало мужества. Огонь не хотел потухнуть. Мы решили испробовать воду и открыли люки. Огромные облака дыма, беловатые, желтоватые, густые, грязные, удушливые, поднялись до самых клотов. Команда отступила на корму. Затем ветер отнес ядовитое облако, и мы вернулись и принялись за работу. Теперь дым валил не гуще, чем из обыкновенной фабричной трубы. Мы установили нагнетательный насос, вытянули рукав, и немного погодя он лопнул. Он был так же стар, как и судно, да исторический рукав, не поддающийся ремонту. Тогда мы стали накачивать воду баковым насосом, таскать ее ведрами, и таким образом ухитрились влить воды Индийского океана в наш грот-люк. Яркая струя вспыхивала в лучах солнца, падала на подстилку из белого стелющегося дыма и исчезала на черной поверхности угля. Из люка поднимался пар, смешанный с дымом. Мы лили соленую воду, словно в бездонную бочку. Такова была наша судьба на этом судне — то выкачивать из него воду, то накачивать. Раньше мы извлекали из него воду, чтобы не пойти ко дну, а теперь отчаянно вливали ее, чтобы не сгореть. А судно ползло вперед. «Делай или умри!» При ясной погоде. Небо было удивительно чистое, лазурное. Море синее, гладкое, прозрачное, сверкало, как драгоценный камень, растянулось до самого горизонта, словно весь земной шар превратился в один колоссальный сапфир, принявший форму планеты. А по блестящей поверхности великих спокойных вод Джуди скользила незаметно, окутанная грязными парами, шла в ленивом облаке, медленно и легко уносившемся по ветру, в ядовитом облаке, оскверняющем великолепие моря и неба. Все это время мы, конечно, никакого огня не видели. Груз тлел где-то на дне. Однажды Мэхан, работая подле меня, сказал со странной усмешкой: «Вот если бы теперь открылась хорошенькая течь! Как в тот раз, когда мы вышли из Ла-Манша, пожар бы прекратился, не правда ли?» Я заметил не впопад: «А помните крыс?» Мы тушили пожар и управляли судном так заботливо, словно ничего не случилось. Стюарт стряпал и подавал на стол. Из остальных 12 человек 8 работали, пока четверо отдыхали. Работали все, включая капитана. На судне установилось равенство, и если не братство, то во всяком случае добрые отношения. Иногда кто-нибудь, опрокидывая в люк ведро воды, выкрикивал: «Да здравствует Бангкок!», а остальные смеялись. Но большей частью мы были молчаливы и серьезны, и нам хотелось пить. Ох, как хотелось пить! А воду приходилось расходовать осторожно. Порции были строго ограничены. Судно дымилось, солнце пылало. «Передайте бутылку». Мы испробовали все. Мы даже сделали попытку раскопать уголь и добраться до огня. Никакого толку, конечно, не получилось. Человек не мог оставаться внизу дольше одной минуты. Мэхан, спустившись первым, потерял сознание, и матрос, отправившийся его вытаскивать, тоже лишился чувств. Мы вытащили их на палубу. Затем прыгнул вниз я, чтобы показать, как легко это делается. К тому времени они набрались опыта и удовольствовались тем, что выудили меня крюком, привязанным к половой щетке. Мне не хотелось спускаться за лопатой, оставшейся внизу. Дело начинало принимать скверный оборот. Мы спустили на воду баркас. Вторая шлюпка также была приготовлена к спуску. Была у нас и третья, 14-футовая. Она находилась в надежном месте, на шлюп-балках у кормы. Затем, о чудо, дым внезапно пошел на убыль. Мы удвоили старания, заливая водой трюм судна. Через 2 дня дым исчез совершенно. На всех лицах появилась широкая улыбка. Это было в пятницу. В субботу никто не работал, следили за курсом и только. Матросы выстирали одежду, умылись в первый раз за 2 недели и получили особый праздничный обед. Они презрительно говорили о самовозгорании и утверждали, что такие ребята, как они, всегда сумеют положить этому конец. Почему-то мы все чувствовали себя так, словно получили большое наследство. Но отвратительный запах гари держался на судне. У капитана Бирда запали глаза и ввалились щеки. Раньше я никогда не замечал, как сильно он сгорблен и искривлен. Он и Мэхан степенно бродили вокруг люков и вентиляторов, втягивая носом воздух. Тут я вдруг заметил, что бедняга Мэхан очень-очень стар. Что же касается меня, то я был счастлив и горд, словно принимал участие в великом морском сражении. О, юность!